Глава 32. Полина. «И что, вы прям спите вместе?» — спрашивает Влада с любопытством. «Мы сидим в пиццерии недалеко от универа. Препод по менеджменту слегла с гриппом, и лекцию в последний момент отменили. В былые времена я бы уже благополучно свалила домой, но впереди практическое занятие по маркетингу, экзамен по которому мне нужно сдать на 4. Поэтому послушно жду следующую лекцию и пью мерзкий кофе 3 в 1». «Ну, конечно, мы же встречаемся». Отвечаю таким тоном, будто она спросила самую очевидную вещь на свете. Смотрю то в окно, то вокруг, всячески демонстрируя, что разговор продолжать мне неинтересно. После той страшной ночи, когда меня чуть не сожрали синтетические кролики, мы практически не общались с Владой и Галкой. У меня больше нет денег, на тусовки я не хожу. Еще я пересела с последней парты на первую к ботаникам, да и Олеську за собой перетянула. В этот раз папа не прикроет мой провал на экзаменах. Он даже не оплатит следующий семестр. Мне обязательно нужно перевестись на бюджет. И, честно говоря, я в легкой панике. И как он в постели? Не твое дело. Да ладно, интересно же. Полина, вы прям сексом занимаетесь? По-настоящему? Она по-прежнему не может поверить, что у меня отношения с парнем. Все привыкли, что я вечная трусиха и девственница. Разумеется, по-настоящему, он же взрослый. Ты думаешь, мы 1,5 месяца за ручки держимся? Не удивилась бы. Я закатываю глаза. В это время к нам подходят парни с потока. «Ну что, вы идете? Спрашивает Пашка. «Дайте шустрее, а то опоздаем. Помочь?» Он по-свойски приобнимает меня за плечи, отнимает стаканчик с кофе и делает большой глоток. Мы всегда общались легко. За руку держались, я позволяла себя обнимать, откусывать от своего бургера или куска пиццы. Сидела у него на коленях. Он постоянно был рядом, всегда готовый к тому, чтобы стать моим парнем. Но сейчас с флиртом покончено. Просто Пашка пока этого не понял. Он возвращает стакан, но я отказываюсь. И мягко освобождаюсь. «Расскажи хоть немного о нем, Полин!» — конючит Влада, когда я поднимаюсь из-за стола. Девочки присоединяются. «Пожалуйста, не будь занудой!» Я и правда стала довольно скрытной. Провожу с ними мало времени. Просто... так страшно ляпнуть что-то неправильное, лишнее, и разрушить отношения, которые у меня недавно появились, и которыми я дорожу. Точно не из-за Пашки Гурьева. Он классный. Говорю короткими репликами. Все смотрят на меня, и я приободряюсь. Люблю быть в центре внимания. Умный. Очень умный. Я больше таких не знаю. У него на все есть свое мнение, и я обожаю с ним разговаривать. Он веселый, много и здорово шутит. И внимательный. Ко мне. Всегда. «Так у него большой или нет?» Перебивает Влада, как обычно, громко. «На все кафе». Девочки хохочут во весь голос. Я закатываю глаза, сама борясь со смехом. Парни навостряют уши и оживляются. «Кто большой? Вы о чем?» Пашка хмурится. Он как с луны упал, но я действительно совсем пропала с радаров. Даже в соцсети почти ничего не выкладываю. «Член, блин, что еще, Гурьев?» Злится Олеся. «Парня Полины обсуждаем». Я пожимаю плечами. «В меня помещается». Отрезаю. Потом, поразмыслив, добавляю. «Хоть и с трудом. Все, идем, а то и правда опоздаем». Снимаю пуховик с вешалки и начинаю одеваться. Подруги смеются, восхищаясь моим остроумием. Олесе действительно смешно. Она-то в курсе событий и знает, как сильно я люблю Ветрова. По секрету, я с ней делилась, что в постели с ним супер. А вот Влада с Галкой и остальные еще не привыкли, что у меня нет денег, поэтому по обыкновению стараются мне нравиться. Пока идем к универу, Паша впервые не пытается взять меня за руку. Но этот факт до меня доходит только через 3 дня, в воскресенье, когда он с приятелем приезжает к дому Ветрова. У меня челюсть отпадает, когда вижу знакомую спортивную тачку Гурьева. Мы с Ильей собирались ехать к его родителям на обед, когда позвонили с Авито. Илья выставил на продажу свой Рено. Мне крайне тяжело ездить на механике в городе. Тачка постоянно глохнет в пробках, все сигналят, это нервирует. А машина нужна. И он решил купить что-то на автомате. Разместил объявление, и вот первые клиенты нарисовались. Я буквально вчера об этом рассказывала в универе. «Подождем 10 минут. Если хочешь, поднимись в квартиру». Лень раздеваться, потом снова одеваться. Это ведь недолго? «Думаю, нет. Посмотрит машину, там решим». «Если покупатель реальный, посажу тебя в такси. Ты не против поехать к моим одна? Я чуть позже буду». «Без проблем. Всем ведь известно, что они любят меня больше, чем тебя». Он усмехнулся. «Боюсь, что так и есть». Мы сидели в салоне, ждали. Сначала я услышала музыку. На всю улицу. Какой-то еблан в мороз ехал с открытыми окнами, чтобы все были в курсе, какой же рэп он предпочитает. Мы даже обернулись, сгорая от любопытства. И тут я поняла, что этот самый еблан, он же покупатель Савита, Пашка Гурьев. Капец, это мой одногруппник. Расстраиваюсь я, когда мы выходим из машины. Пашка паркуется как попало рядом и тоже выходит на улицу. Музыка продолжает орать, он лишь немного делает тише. С ним Игорь Котов, парень с потока. «Который держал тебя за руку, я узнал», — кивает Илья. Я удивленно приподнимаю брови. «Летом в кинотеатре», — добавляет он. «Вот это память», — поражаюсь я. Хотя Инну сама прекрасно запомнила в тот момент. Невольно улыбаюсь. Правда, недолго. Пашка подходит, протягивает Илье руку, представляется. Тот отвечает. Потом Гурьев обнимает меня, как обычно, называет конфетой. Я мягко его отталкиваю. «Наши отцы всю жизнь дружат», — объясняет он Илье свое поведение. Повисает пауза. Неловко. Вроде и нормально разговариваем, но при этом всем некомфортно. Мы обмениваемся обычными репликами. Может, я себя накручиваю, но отчетливо вижу, как Гурьев с Котовым понтуются, ведут себя как-то слишком расслабленно, нагло. Пашка обходит вокруг Дастера, наступает на колесо ногой, словно проверяя, не спущено ли оно. Просит открыть капот, потом завести двигатель. Когда Илья поворачивает ключ в замке зажигания, Пашка с Игорем переглядываются и хохочут. «Трактор, блядь!» — ржет Игорь. «Друг!» — обращается Паша к Илье каким-то не своим тоном, излишне важным. «Тебе бы съездить в центр. Я знаю этот звук. Двигателю хана». «Ага, полный пиздец!» — поддерживает Игорь. «Ты поэтому продаешь? Скидываешь?» — вкрадчиво интересуется Пашка. Мне хочется провалиться сквозь землю. «Так звучит дизельный движок, друг», — объясняет Ветров, натянуто улыбаясь. «С машиной все в порядке». «Дизельный?» — хмурится Пашка. «Ага, как и указано в объявлении. Тачка на полном приводе. Состояние для ее года отличное. Дизель. Ну что, смотреть дальше будешь или мы поедем? Сегодня куча дел». «Да, Паш, Игорь, рад была увидеться, но нам пора». Подакиваю я. «Ну нет, я хочу прокатиться. Мне как раз такая нужна. На даче убивать. Дешевая, чтобы не жалко». Илья жестом предлагает садиться за руль. Пашка, наконец, вырубает музыку в бэхе, закрывает машину и занимает водительское кресло Рено. «Мы еще в сервис потом заедем и уточним, так ли должен звучать дизель», — строго предупреждает Котов Илью. «Даже Паш?» «Без проблем», — соглашается Ветров. А потом, когда Игорь садится на заднее сиденье за Пашкой, Илья мне подмигивает и кивком предлагает тоже занять место в салоне, чтобы не мерзнуть. Первые 5 минут Гурьев, не переставая, ёрзает, пытаясь настроить под себя высоту сиденья. Положение руля, зеркала. Постоянно жалуется, что тут ему неудобно. Там непривычно, панель не нравится, сиденья жесткие, пластик дешевый и так далее. «Да», — тянет он, — «шумоизоляция тут как в тракторе. Поль, ты же помнишь, как у меня в бэхе?» «Не обращала внимания», — отвечаю я. «Ну, конечно, не обращала. У тебя в Лёхе тоже нормально с этим. К хорошему быстро привыкаешь». Лёхой он называет мой Lexus. Я пожимаю плечами. «Правда, не обращала?» «Не, у тебя тоже достойная тачка. Я ее всю просканировал и облазил. Японцы молодцы, за этим следят. А Дастер, все же трактор трактором, по полю кататься. А тут точно нет функции установить плуг?» Ржет сидящий рядом со мной Котов, и Пашка подхватывает. «Должна быть стопудово!» И продолжает потешаться. Я честно не понимаю, почему Илья это не прекращает. Сказал бы «стоп» и вышвырнул придурков из своей машины. Он будто абстрагировался от ситуации, пропускает все колкости мимо ушей, отвечает только на прямые вопросы абсолютно спокойным и нормальным голосом. Мне так за него обидно. Я балансирую на грани, готовая в любой момент сорваться и наговорить колкостей. Так бы и сделала, если бы не боялась все окончательно испортить. Ситуация ужасно несправедливая. Практически каждый день Илья стоит у операционного стола, спасая людей, помогая им, ставя на ноги. Он постоянно учится. И не для галочки в зачетке, а чтобы применить свои знания на практике. Читает медицинские журналы, в том числе на английском языке, тренируется. Его хвалит начальство. Но сейчас ему даже ответить нечего. Потому что все, что говорят ребята, правда. Я тоже вижу, что и пластик дешевый, и дизель тарахтит громко, и шумоизоляция здесь отстойная. И я не представляю, сможет ли Ветров хоть когда-нибудь купить себе BMW из салона. Да, магнитола — просто дно. Тем временем продолжает Пашка. Прокачусь по дворам. Валяй. Павел выжимает педаль газа, машина трогается. «Пристегнуться не забудь», — напоминает Илья. Пашка отмахивается. «Не ссы, я отлично вожу. Вон Полинка докажет. Конфета, сколько мы откатались вместе, пока отец тебе Лёху не подогнал?» «Либо пристегиваешься, либо показ окончен». Впервые в голосе Ильи прорезаются знакомые мне стальные нотки, и я быстренько выполняю просьбу. Павел поворачивается к нему, они смотрят друг на друга. Потом Гурев возвращается к дороге, игнорируя просьбу. «Да не парься ты! Она не пищит же!» «Это правило. В моей машине всегда все пристегнуты, и это не обсуждается». «Чувак, я реально хочу купить у тебя этот трактор, так что давай без правил и условий. Лучше покажи, как включать дворники, чтобы снег смахнуть. Не видно ни хрена. Они тут вообще есть?» «Есть. Пацан, мне плевать, купишь ты машину или нет. Паркуйся вон у того подъезда и уматывай». Пашка резко выжимает тормоз, нас качает вперед. Хорошо, что я пристегнулась. «А вообще, использовать ремни или нет — вопрос спорный», — подает голос Игорь. «Сколько случаев, когда пристегнувшиеся гибли? Выживали лишь те, кого выбросило из машины». «Сколько?» — поворачивается к нему Илья. «Да море!» «Сейчас, даже на этом тракторе, что уж говорить о немцах, ставят ветровые щитки из высокопрочного стекла. Ты при всем желании башкой своей его не пробьешь так, чтобы вылететь на улицу. Разобьешь это да. Ты себе представляешь, что будет с лицом, когда его порежут такие осколки? Даже если ты выживешь, что вряд ли, в зеркале себя не узнаешь». «Ну а тебе-то что? Мне ж порежут, не тебе». «Не гони», — возмущается Котов. «Вот у моих знакомых была совсем другая ситуация, нежели ты сейчас расскажешь. Ладно, смотри, допустим. Павел не пристегнут, но случайно влетает куда-то. Обычное фронтальное столкновение. Бампер принимает удар, резкое торможение. Павел по инерции продолжает лететь вперед с той же скоростью. Ну, пусть в 60 км в час. Это понятно? Сначала он в хлам ломает себе колени о панель. Илья показывает, а какую, и я вытягиваю шею. Через долю секунды ломает руль своей грудной клеткой. Он ударяет ладонью по рулю. Скорость авто падает настолько, что на Павла начинает действовать сила тяжести, 80 раз превышающая его собственный вес. «Сколько ты весишь?» «Ну, 85. Вот и считай, с какой силой ты ударишься о приборный щиток. Но Павел ведь в машине не один. Дальше он и сидящий позади непристегнутый Игорь. Оба ожидаемо влетают в ветровое стекло, разбивают его, собирая в себя осколки. Если по какой-то сверхъестественной причине Павел в этот момент все еще жив, то Игорь исправляет эту оплошность, врезаясь в него и ломая своей башкой ему шею. Всего этого можно было бы избежать, если бы вы оба были пристегнуты. Вообще-то, в бэхе есть подушки безопасности, которые вообще-то не сработают, если ремень не пристегнут. Но даже если сработают, то будет еще хуже, чем без них. «Блядь, ты в автошколе работаешь, что ли? Хорошо зазубрил, как скороговорку!» Невесело посмеивается Пашка. «Паш, он хирург-травматолог. Подсказываю я. Ты забыл? Он людей после аварии собирал. Ты лучше пристегнись, а то мало ли что. Илья не хочет рисковать моим здоровьем». Делаю акцент на слове «моим» и кладу ладонь Илье на плечо. «Да к черту! Я передумал покупать это корыто. Втюхивай его дальше». Илья слегка прищуривается, но удивленным не выглядит. Игорь покидает Рено, хлопнув дверью. Илья меняется местами с Пашкой. И я занимаю переднее сиденье рядом со своим айболитом. «Два дебила», — констатирую. «Не обращай внимания». «Среди твоих друзей я чувствую себя старым занудой», — произносит Илья с натянутой улыбкой. «Они просто все придурки». «Ты больше с ним не езди. Реально опасно. Если хоть кто-то не пристегнут, остальные получат травмы, пока тело будет кидать по салону». «Ты сталкивался с подобным?» «Да. В Питере вот как раз недавно». «Я не буду». Кладу ладонь на его колено. «Мы едем к его родителям и отлично проводим время в кругу семьи. Даша тоже тут как тут. Впятером долго сидим за столом, болтаем, шутим, потом пьем чай. И все просто прекрасно. Но меня не оставляет ощущение, что Илья какой-то будто мрачный. словно его лица коснулась тень. Вида не подает, но я-то его уже неплохо изучила. Чувствую. И спросить не могу. Душа за него болит. Тяжко на сердце.